Глава 6. Кто-то из бандитов заметил движение за вагонами. По крайней мере, я услышал крик по-польски. Из-за дерева тотчас высунулась любопытствующая физиономия, прикрытая шляпой с пером. Я в нее выстрелил. В смысле, в физиономию, однако попал в шляпу. Та улетела прочь, а физиономия спряталась обратно за дерево. «Прикроем их», — сказал я Омонову. Тот кивнул и дважды пальнул куда-то в сторону бандитов. Я крикнул господину в соседнем тамбуре, чтобы стрелял чаще. «Запросто!» — отозвался он и жахнул из ружья дуплетом. Тем временем я уже обратился с той же просьбой к Марии. «Госпожа Мейстер, предупредите других стрелков, пусть стреляют чаще». «Сделаю», — отозвалась Мария. «Но имейте в виду, их осталось немного». Многие разбежались. И правильно сделали. Отстреливались-то только желтые вагоны, а третий класс, как потом выяснилось, покинул поле боя практически в полном составе. Даже сорганизовались в пути. Селяне прошли через лес к какой-то деревушке и оттуда послали гонца за помощью в Ландварова. Это была следующая крупная станция на нашем маршруте. Мы же тем временем выкручивались самостоятельно. Ну уж как получалось. Крутов с Тихоном благополучно добрались до паровоза. Дальше пошло не так благополучно. Бандиты там смотрели в оба и заметили их еще на подходе. Самого Глазастого, впрочем, Крутов тотчас подстрелил, а вот второй укрылся в тендере и оттуда отстреливался. Другие бандиты не спешили ему на помощь, хотя по поезду палили от души. Под крышей так и брякало от прилетающих пуль. Одно стекло к неудовольствию проводника все-таки высадили. Осколки разлетелись по полу. «Ах, вот вы где!» – произнесла дама. Старая корга все-таки добралась до нас даже под пулями. И как не подстрелили? Она же еле ковыляла по насыпи, опираясь на клюку. «А я вам все-таки скажу как на духу», – заявила дама. «Карты рисуют вам с моей дорогушей долгую дорогу, а они врать не станут». «Нам бы эту дорогу одолеть», – проворчал в ответ я, пытаясь в перерывах между выстрелами расслышать, как обстоят дела на паровозе. В том направлении тоже стреляли, но насколько успешно для нас, я так и не уловил, хотя вслушивался изо всех сил. Бандиты, похоже, заметили свою ошибку и теперь палили заметно ниже. Тоже без особого толку, но теперь пули били в борт вагона заметно ближе к нам. Шальная пуля запросто могла прилететь кому-то неосторожному. Да хоть бы и той же даме, которая с грацией слона ломилась в мою личную жизнь. Ох, мне эти слоны уже скоро сниться начнут. Вы лучше отступите чуть назад, посоветовал я даме. А то как бы не попали в голову. Внутрь она не лезла и стояла на насыпи, укрытая вагоном и блоком железных колес снизу. Однако ее голова возвышалась над порогом тамбура, и через две открытые двери в нее вполне мог прилететь свинцовый гостинец. «Что предопределено, то всяко исполнится», — ответила дама, не двигаясь с места. «Значит, и мои отношения с госпожой Мейстер сами исполнятся», — сказал я, торопливо перезаряжая револьвер. «Отлично! Мне как раз некогда». Бандиты удачно подгадали новую атаку, когда у меня не осталось ни одного патрона в барабане. У Омонова патроны и вовсе кончились, так что подавление атаки легло на двух стрелков слева и справа от нас. Они умудрились ни в кого не попасть. А бандиты, похоже, нацелились на паровоз. Если раньше они рассредоточились по всей длине состава, то теперь заметно сдвинулись к его голове. Выстрелы из поезда все же заставили их попрятаться, но уже не обратно в канаву, а поближе. Еще один хороший рывок, и они доберутся до канавы вдоль железнодорожных путей, а оттуда и до паровоза рукой подать. Крутову лучше бы поторопиться. «Провидение – не лошадь», – строго заявила дама. «И ваш воз вместо вас не потянет. Ради своего будущего самому постараться надо. А я то, что делаю». Вот снова чуть бандита не подстрелил. Вроде того же, который раньше был в шляпе с пером. Что же я никак в него попасть не могу? Тоже провидение, или мне на стрельбище надо бывать чаще? В этом году я туда, по правде говоря, заглядывал всего раз, по весне. Все некогда было. Я выстрелил, сбив ветку над головой бандита, и прямо отчетливо почувствовал, надо. Но ведь опять же некогда. Вот прямо сейчас еще и слона искать надо. А я не знаю, кто он. А в меня стреляют. Пуля застряла в двери прямо над моей головой. И как, скажите мне на милость, сосредоточиться и пораскинуть мозгами, между делом не утеряв оные? Да еще эта дама те же мозги пилит своими картами. Мы тут вообще-то в шахматы играем. Вслепую, и не зная начальной расстановки фигур, зато на кону – жизнь. Вот и вы постарайтесь, тем временем продолжала дама. А то упустите свое счастье, уйдет она от вас, будете потом оба мыкаться. Не уйдет, уверенно заявил я, отправляя очередную пулю в сторону бандитов. Уж в чем, а в этом я был уверен полностью. По крайней мере, пока мы не поймаем Гурова. Да и после, если он умудрился промотать все добытые в Одессе деньги, или ОМОНов доберется до него первым, еще бабушка надвое сказала, на кого обрушится водопад ее кипучей энергии. И под бабушкой я подразумеваю вовсе не эту неугомонную старушку. «Самонадеянны вы, молодой человек», — заявила дама. «А вот как уведет ее офицер, что тогда скажете? Или думаете, я не заметила, какими глазами он на нее смотрит? Только не пара он ей. Карты это прямо говорят. Но вскружить голову сможет. Это я и без карт вижу». «Какой еще офицер?» — машинально спросил я. «Никаких офицеров со мной не было, да и не до них сейчас. Тот достойный господин, что ушел сражаться за наш паровоз», — заявила дама. «Крутов?» «Ну уж всяко не Тихон. Тот едва ли тянул на мелкого соглядатая. А вот Крутов, да, пожалуй. А почему вы думаете, что он офицер?» — поинтересовался ОМОНов. «Мундира не носит. Выправка армейская», — немедля ответила дама. «А сам приличный, держится с достоинством, чай не простой солдатик». У меня в мозгу щелкнуло. Словно бы какой-то рубильник переключился. А ведь верно. Его умения куда больше подошли бы бывалому офицеру, чем железнодорожному чиновнику, коим он уж точно не был. Но главное, еще одной из многочисленных ипостасей шахматного слона был офицер. Да, это не официальное название. Некоторые поборники строгих правил и вовсе именуют его ошибочным. Даже не устаревшим, устаревшее – это советник. Однако мастер XI века наверняка ориентировался на тогдашние реалии, и для него офицер запросто мог быть куда более знакомой фигурой, чем слон. А кроме того, Крутов был с нами почти с самого начала, и будь он хозяином шахматного слона, вполне мог уступить его коллекционеру. Как писал Гуров, у Новаша должно быть порядка 3000 рублей, и вряд ли он их все успел промотать. Плюс Крутов откуда-то знал, что эти бандиты – поляки, хотя даже не говорил по-польски. Будь я не столь заморочен, мог бы и сообразить, что он попросту пересекался с ними раньше, и как бы не в Калише. Это уже, конечно, вилами на воде писано, но если существовало две калишских коллекции, то это разом объясняло и то, что они перемешались в головах бандитов, и собственный интерес Крутого в нашем деле. Он ведь тоже оказывался под ударом. «Прикроете здесь?» — быстро спросил я ОМОНова. «Постараюсь, но без патронов я долго не продержусь», — отозвался он. «А у меня самого последняя шестерка в револьвере. Уже целую коробку расстрелял. Пан сыщик, не бросайте меня!» — тотчас подал голос Наваш. «Что называется, хоть разорвись». «Да бросьте вы этого плаксу», — давила со своей стороны дама. «Бегите за барышней. Скажите ей о своих чувствах». В тот момент все мои чувства попадали под 458-ю статью уголовного уложения. Убийство, задуманное и совершенное под влиянием сильного душевного волнения. До 8 лет каторги, если повезет доказать оное волнение в суде. Иначе, от тех же 8 лет. Думаю, это не те чувства, о которых имело смысл рассказывать красивой барышне. Хотя я уверен, Мария поняла бы меня. «Наваш, вы со мной», — скомандовал я. «Быстро ползите сюда. Я прикрою». И я пальнул в сторону бандитов для пущей убедительности. «А иначе никак нельзя?» — донесся из купе голос Новаша. «Или оставайтесь здесь», — сказал я. «Я скоро вернусь». Последовала короткая пауза. «Я схожу», — предложил ОМОНов. «Если старая леди права, туда же придет Гуров». «Да какая я тебе старуха!» — тотчас взвилась дама. «Скажите, пожалуйста». «Старая». А я еще на него карты раскладывала. и она демонстративно сплюнула на насыпь. «Он сходит!» — крикнул Наваш. «Если бы я еще ему доверял! Да и без патронов много он там навоюет!» Крутов не кролик. Если Гуров охотился на него, то он уж подготовился как следует. «Опять это проклятое если!» «Я иду!» — рявкнул я. «Возьмем Гурова, и все кончится!» «Вы со мной?» Он колебался еще пару секунд, после чего крикнул. «Думаю, вы справитесь без моей помощи. Только возвращайтесь поскорее. Обещаю». Выстрелив еще раз в сторону бандитов, я выскользнул из вагона на другую сторону. Следом за мной с грацией слона выскочил Омонов. Его сапоги громко бухнули по насыпи. Дама смерила его испепеляющим взглядом. Небось, тоже подумывала о 458 статье. Мне было не до них. Быстро глянув под вагоном на то, что творилось на другой стороне, там по-прежнему стреляли, я рванул к паровозу. Позади тяжело топал Омонов. Вот уж кто точно слон. Под вагонами пролетела пуля. Я заметил боковым зрением, как она финишировала в зарослях, подрезав ветку. То ли заметили, то ли пули летели еще ниже. В любом случае, следовало поторапливаться. Крутого с Тихоном на насыпи уже не было. Из кабины свисал труп бандита. На насыпи валялся его пистолет. Я пинком отправил его в канаву. Наверх вела металлическая лесенка. Я быстро вскарабкался по ней. Должен заметить, что когда в руке револьвер, это не так-то просто. Одной рукой держаться неудобно, приходится второй цепляться как крюком, благо лесенка отстояла достаточно далеко от борта. В тендере на куче угля лежал труп. Тоже бандитский. В смысле, не Крутов, и не Тихон, и на машиниста с кочегаром не похож. Машиниста я увидел в кабине. Рядом с ним стоял Крутов. Позади него стоял Тихон. Когда я вскарабкался по лесенке, он как раз наставил пистолет в спину Крутову. Я тотчас вскинул револьвер. Тихон выстрелил. Я выстрелил. Крутов рухнул на руки машинисту. Тот не дал ему упасть. Тихон боком ткнулся в манометры на котле, чуть не своротив их на бок, и завалился на пол. «Какого?» — раздался за спиной голос Омонова. «Я уже разворачивался, чтобы влепить и ему пулю. Сам не знаю, почему не пристрелил его на месте. Просто на всякий случай. В этой поездке я уже настрелял больше народу, чем за всю свою предыдущую карьеру сыщиком. Одним больше, одним меньше. Но вот так получилось». Омонов успел влезть на лестницу. У него не было оружия в руках, да и выражение лица было слишком уж ошарашенное. Наверное, это значило, что он не ожидал такого хода от своего напарника. Это, конечно, еще не основание не убивать его, так что скорее ему просто повезло. Меня в тот момент куда больше волновало состояние Крутова. Мы с машинистом осторожно усадили его на пол. Крутов был еще жив. «Вы держитесь», — произнес я. «Не хотелось бы вас хоронить второй раз». «Дай бог, не в последний», — с легкой улыбкой отозвался Крутов. «Ну, если человек способен шутить, то обычно не все так плохо». Хотя пуля пробила грудь на вылет, чудом не задев машиниста. Крови хватало. Мы с машинистом перевязали рану. На бинты пошла его и моя рубашка. У Омонова нашлась медицинская вата. Немного, правда. По его словам, он ее от простуды прихватил. Врачи рекомендовали вставлять в уши, но хоть что-то. Бинт тоже был, однако его хватило бы разве что на один палец, так что пришлось пустить в ход рубашки. «Надо бы убираться отсюда», — сообщил Омонов, выглянув наружу. Там вяло продолжалась перестрелка. По паровозу тоже стреляли. У него борта железные, не страшно, но одна пуля разбила фонарь, вбросив в кабину стеклянное крошево. «Хорошо бы», — отозвался машинист. Только на последнем вагоне тормоза закручены, а кондуктор убег. С места мы сдвинемся, но еле поползем. «Я откручу», — пообещал Омонов. «Я в этом понимаю». Еще один разносторонне развитый человек. Омонов бросил хмурый взгляд на своего поверженного напарника и с грацией усталого слона выпрыгнул за борт. Я быстро осмотрелся. В углу кабины сидел кочегар. Без сознания. Ему сильно дали по голове. Тихон оказался жив и тихо хрипел. Пока я обменивался с бандитами парой выстрелов, машинист и его перевязал. ОМОНов тем временем, без всяких церемоний, закинул старую даму в вагон. Я даже на паровозе слышал ее возмущенные вопли. ОМОНов, не оглядываясь, пробежал до последнего вагона и исчез из виду. Машинист уже колдовал над своими рычагами с манометрами. «У меня готово», — сообщил он. ОМОНов снова показался на насыпи и изобразил руками сложную композицию. Как потом выяснилось, это значило, что он не разобрался таки со здешним тормозом и попросту отсоединил последний вагон. «У него тоже готово», — сказал я машинисту. Тот ответил. «С Богом!» Наш поезд вздрогнул и снова пришел в движение. Поначалу медленно. Я бы даже сказал, очень медленно. Мне даже пришлось поработать за кочегара, перекидав в ненасытную топку немало лопат с углем. Вот уж про чей труд нельзя сказать, не пыльная работенка. Мне потом весь костюм пришлось в стирку отдавать. Пока поезд набирал ход, бандиты успели вскочить на коней и помчались следом, но тут им навстречу вылетели жандармы. Лучше поздно, чем никогда.